несколько поз, знаменующих отчаянную беззащитность, и молодой теленок уже готов ради тебя на многое. Затем десяток вздохов, дюжина поцелуев, потом несколько порций мужского семени внутрь под сладострастные стоны и снова порция слез, чуть побольше, чем в первый раз. И молодой принц уже готов выступить против отца, да и всего мира в придачу. Так погиб строптивый властитель Манджа, которого совершенно зря именовали бессмертным. Хранитель покачал головой. Да, как это печально, пасть от руки собственного сына. Он изобразил на лице весьма убедительную скорбную мину, но что-то все-таки мешало Эсмирее воспринимать это серьезно. Возможно, то, что она знала своего учителя слишком хорошо. «Но, насколько я знаю, тебе удалось не только это. До меня случайно дошли слухи о том, что с самим принцем ты обошлась не менее оригинально». Эсмирея чуть не фыркнула. «Случайно дошли слухи. Хотела бы она видеть того, кто попытается скрыть от хранителя ока хоть какую-нибудь информацию. Причем желательно еще живым и хотя бы относительно целым. Уж больно редкое зрелище». Это было еще проще. Достаточно было шепнуть некоторым родственникам, которые в момент безвременной кончины властителя находились вдалеке от дворца, о роли принца в смерти своего отца, а затем немного возбудить чернь, дабы у этих родственников было основание вернуться в столицу в сопровождении верных войск. И принц сам надел себе на шею ошейник раба. Она скривила губы в презрительной усмешке. «Этот дурачок до сих пор думает, что я, рискуя жизнью, укрыла его от бушующей толпы, а затем вывезла из столицы. И все это исключительно из любви к нему?» Они оба рассмеялись. Потом учитель опустил взгляд и с интересом уставился на предмет, который Эсмирея вертела в руках. «А это что?» Эсмирея с улыбкой протянула ему небольшую изящную вещицу, напоминающую то ли глубокую миску, то ли широкий котелок. «Это самая охраняемая реликвия всей династии. Была. Я позаимствовала эту вещицу из сокровищницы властителей Манджа. Уж не знаю, что в ней такого, но для нее внутри сокровищницы была выстроена отдельная камера, забранная бронзовой решеткой вот с такими толстыми прутьями. А я помню, что вы и любите занятные вещицы, вот и принесла ее вам». Она на мгновение умолкла, потом с лукавой усмешкой добавила. «Может, когда-нибудь ордену покажется более выгодным не принуждать нового властителя к чему-нибудь, а получить от него услугу в обмен на эту незатейливую безделицу». Учитель кивнул и направился к высокому окну. Там он постоял, глядя на великую пустыню, расстилавшуюся по ту сторону Черного кольца. Потом вдруг резко повернулся и окинул Эсмирею испытующим взглядом. Та подобралась. Неужели наконец? «Что ж, девочка моя, сегодня ты еще раз доказала, что ты лучшая из моих учениц. А их на протяжении моей долгой жизни было немало. И теперь пришло время взяться за то, ради чего тебя учили так много лет. Перед тобой будет поставлена новая цель». Он снял с шеи тонкий шнурок из великолепно выделанной кожи со спины пустынной ящерицы Крама, считавшийся во многих местных племенах воплощением духа пустыни, с подвешенной к нему крупной геммой и двинулся вглубь чертога. «Идем!» Они прошли весь чертог, повернули за колонну и вошли в узкий темный коридор. Сердце Эсмирея гулко билось в груди. До сих пор она была лишь в парадных комнатах чертога Ока, и вот, наконец, ее допустили в святая святых, внутренние покои. Шли они недолго. Два поворота коридора, и перед ее взором предстала узкая арка, занавешенная тяжелым пологом. Учитель остановился и осторожно отдернул полог. За пологом обнаружилась обычная двустворчатая дверь, Но учитель не стал ее открывать, а замер на месте, ощупывая внимательным взглядом резной косяк. Увидев, очевидно, то, что искал, он поднес гемму к верхнему правому углу. Раздался гулкий удар, от которого дрогнули стены. Что-то заскрежетало. Учитель схватил Эсмирею за руку и, толкнув левую створку, шагнул вперед, таща ее за собой. «Ни до чего не дотрагивайся», – шепнул он. Они очутились в небольшом помещении. Учитель с облегчением выдохнул и пробормотал себе под нос. «А говорили, что вдвоем невозможно». У Эсмирея ёкнуло под ложечкой. Она прекрасно представляла себе, чего можно ждать от ловушек, устроенных в недрах скалы ее искусными строителями. В отличие от высокомерных обитателей острова, которые почему-то решили, что в кольце стражей остров находится в абсолютной безопасности, и потому испытали жестокое разочарование, когда измененный лишил их этой уверенности и самого острова. Строители скалы не стали полагаться на пустыню и непреодолимость Черного кольца и нашпиговали скалу огромным количеством смертельных ловушек. По существу, в скале не было ни одного безопасного коридора, ни одного безопасного чертога, ни одной двери, не таящей в себе какой-нибудь угрозы. Каждый из коренных обитателей скалы знал о ловушках, находящихся на территории, на которой протекала его жизнь. Ему ничего не стоило пройтись по знакомому коридору, в нужном месте перепрыгнув через плиту, скрывающую под собой стальные челюсти капкана, способного перерубить неосторожному ногу, а в другом пригнуться, чтобы не задеть нить настороженного самострела. Однако стоило ему завернуть за незнакомый угол, и его жизнь могла тут же бесславно кончиться. Поэтому среди живущих в скале любопытство совершенно не в чести. Уж слишком мало любопытных выживало в этом месте. «Иди сюда, девочка моя». Эсмирея очнулась от размышлений и послушно подошла к учителю. Тот стоял перед высоким треножником, на котором находилось нечто, укрытое толстым пологом, скрадывающим очертания. Учитель взглянул на нее и вдруг резким движением сдернул полог. Перед взором Эсмирея предстал мраморный бюст юной женщины. Тонкая стройная шея, правильные черты лица, полные чуть вывернутые чувственные губы и горделивый поворот головы. Несомненно, эта соплячка знала себе цену. Эсмирея достаточно было бросить на нее всего один взгляд, чтобы тут же возненавидеть эту гордячку. Она вскинула подбородок, собираясь тут же дать этой стерве уничижительную характеристику. Но что-то во взгляде хранителя ока в этом человеке как-то вдруг совершенно не осталось ничего от ее строгого, иногда даже жестокого, но справедливого учителя. Ее удержало, и она бросила на бюст еще один взгляд. Эти черты явно напоминали ей кого-то очень знакомого. Эсмирея смотрелась повнимательнее и, еще не веря собственным глазам, повернулась к большому серебряному зеркалу, вделанному в стену рядом с дверью. Все зеркала в скале располагались рядом с дверями. «О, творец! Я и не знала, что кто-то изваял мое изображение!» Учитель, да, стоящий перед ней человек, вновь превратился в ее учителя, усмехнулся. «Ты права и не права, девочка моя. Это не твое изображение, но ты на него очень похожа. Настолько, что когда я впервые увидел тебя, тогда еще совсем юную наложницу караван-сарая в оазисе Аль-Эреми, то просто поразился сходству». Эсмирея чуть поджала губы. Она не любила вспоминать ту часть своей жизни. Эсмирея не знала, кто она и откуда. У нее не сохранилось никаких воспоминаний о родителях и о том месте, где она появилась на свет. Первым, что она осознала, когда начала что-то понимать, был рабский ошейник на детской шее. По-видимому, его надели на нее, когда она была еще совсем маленькой. И потому она и запомнила этот ошейник, что он немилосердно сжал ей шею. И кузнец одного из рабских загонов, который расклепал ее ошейник, надставил его и вновь заклепал на ее тощей шейке, показался ей тогда самым добрым человеком на свете. В 9 лет ее лишили девственности 2 пьяных надсмотрщиков. Несмотря на свой нежный возраст, она выглядела не меньше, чем на 12. Поэтому оба надсмотрщика сразу обработали ее по полной программе. А когда Эсмирея исполнилось 11, ее купило племя Аль-Эреми, чтобы она удовлетворяла похоть купцов и погонщиков, которые останавливались со своими караванами в этом оазисе. И да будет проклят этот оазис! Ей приходилось ерзать на спине с самого рассвета до последних звезд, чтобы дать удовлетворение всем, кто хотел попробовать необычную в этих местах рабыню с зелеными глазами. Бывало, что к закату, когда караваны трогались в путь, число ее клиентов доходило до 5 десятков. Вечером у нее все болело так, что она не могла даже сидеть, и трубка с тлеющими листьями бегучего кустарника, успокаивающими боль и дающими забытье, выпадала из ее натруженных губ. И когда Эсмирея попала в орденскую школу, она поклялась себе, что бы ни случилось, этот оазис навсегда остался в прошлом. Но сейчас ей было не до воспоминаний. Она уставилась на учителя напряженным взглядом, начиная о чем-то догадываться и еще не веря себе до конца и не желая верить. Усмешка на лице учителя стала еще шире. «Ну что же, девочка, попробуй сама догадаться. Подумай, почему ты до сих пор выполняла задание только на востоке от скалы?» «Я не верю», – прошептала Эсмирея. «И тем не менее это так», – сказал учитель. Он снял бюст треножника, поднес его к плечу Эсмирея и повернул лицом к зеркалу. «Посмотри сама». Это действительно было одно лицо. Учитель вернул бюст на место. «Она так же, как и ты, когда-то была женщиной для услады мужчин в странах Срединного моря. Их называют гетерами. Но ее клиентами были только очень богатые и знатные мужчины. И один из них заказал себе на память ее изображение. Ее дом был одним из самых просторных и роскошных в городе. Ей прислуживало более 10 слуг. А затем она вознеслась на самую вершину, став базилисой самой могущественной державы Срединного моря и заполучив себе в мужья самого великого из самцов этого мира». Эсмирея вскинула подбородок, устремив удивленный взгляд на учителя. «Так сказать об измененном?» Тот кивнул головой, словно подтверждая, что это было сказано не случайно. «Наши собратья с острова в свое время совершили ошибку, недооценив этого человека, и жестоко поплатились за это. И если мы не хотим повторить их судьбу, то не стоит поддаваться иллюзиям. Этот измененный велик, и он и есть твоя новая цель, потому что...» Учитель помедлил, пристально глядя ей в глаза. «Потому что, несмотря на все свое величие, он не более чем самец. А ты моложе его жены почти на 20 лет. То есть сейчас ты в самом расцвете своей и ее красоты». Несколько секунд Эсмирея стояла неподвижно, сама не понимая, что она чувствует и как относится к тому, что только что было произнесено. Потом медленно опустилась на колени и приникла губами к обутым в легкие сандалии стопам учителя. Караван добрался до сумерка на закате. Солнце успело сесть, и на востоке уже сияли крупные звезды, но ровная полоса горизонта на западе все еще была окрашена розоватым отсветом уходящего дня. В этот забытый всеми богами уголок пустыни караваны заходили нечасто, да и те по большей части были странными. Настолько, что их даже прозвали Сумчук-Кае. Так одно из племен пустыни, хранившее своего вождя по странному обряду, запаковав его труп в самый дорогой ковер и привязав к седлу верблюда, называло этого самого похоронного верблюда. Его обычно отводили далеко в пустыню, не менее чем на 5-6 дней пути от стойбища, а затем подрезали животному сухожилия. Верблюд пытался вернуться в стойбище, но горзмани, пустынные шакалы, обычно чуют раненое животное за десятки лиг и способны пробежать за сутки полтора, а то и два дневных перехода. Так что обычно верблюду не удавалось добраться до своего стойбища, и племя считало это добрым знаком. А вот когда раненое животное, отбившись от стаи горзмани, все-таки находило дорогу домой, все племя молча скатывало шатры и удалялось от своей стоянки со всей возможной скоростью, изо всех сил стараясь так отдалиться от измученного верблюда, чтобы шакалы сумели преодолеть свою природную трусость и, наконец, догнали бы Сумчук-Кае. Внешне эти караваны ничем не отличались от других. 2-3 десятка верблюдов, охраняемые молчаливыми дородными мужчинами, чьи расплывшиеся фигуры намекали на то, что в обмен на некие религиозные убеждения или материальные выгоды они когда-то предпочли расстаться с самым явным признаком принадлежности к своему полу. Но это никого не удивляло. Здесь, в Великой пустыне, это было обыденным явлением. Право на размножение имели только самые сильные и удачливые. Причем удачливость имела большее значение, чем сила. Ибо сила способна только усмирять врагов и держать в узде родичей. А чтобы выжить в пустыне, одной силы недостаточно. Как говорили траммы, истинные хозяева этих песков, самое сильное, мудрое, но и самое загадочное племя из числа песчаных племен – кричи, не кричи, все равно не перекричать песчаную бурю. Поэтому хозяин песков разрешил одному мужчине брать столько жен, сколько он может прокормить. А если удача по тем или иным причинам отворачивалась от какого-нибудь мужчины, он вполне мог поступиться правом продолжения рода в обмен на толику удачи своего вождя. Потому что любой хан песчаных племен – в личные сотни набирал только евнухов. Ибо тот, кто не может продолжить свой род, не имеет права на власть. Так же, как тот, кто не думает о наследстве для своих детей, никогда не станет хорошим вождем. К примеру песчаных племен в этих местах следовали многие, и потому евнухи здесь всегда пользовались большим спросом. И в тех караванах никто не видел бы чего-то необычного, если бы не одно обстоятельство. Ни один из этих охранников, как, впрочем, и погонщиков, и всех остальных, ехавших в таких караванах, никогда не возвращался обратно. Обратно возвращались другие. Но этот караван был не таким. Это был обычный караван, который снаряжает иногда отчаявшийся купец в поисках неожиданной удачи. На последние деньги. Чудом. Потому что удачливые купцы чаще всего ходят знакомыми маршрутами. Их караваны водят богато одетые караванщики на холеных верблюдах. А тюки на их вьючных верблюдах туго набиты товарами, которые принесут в этих местах самую большую прибыль. Да и сами верблюды выглядят как верблюды, а не как... Короче, все в этом караване было настолько понятно и не вызывало никакого интереса, что зеваки, собравшиеся на окраине города, едва только босоногие мальчишки принесли весть о том, что на горизонте появился караван, начали расходиться еще до того, как этот караван пересек городскую черту. Но не всегда то, что видится издали как заурядное и неинтересное, вблизи оказывается точно таким же. Именно это и произошло. Решившие остаться и подождать были вознаграждены за свое терпение. Когда караван подошел поближе, так что уже можно было разглядеть людей и их одежды, по толпе зевак пробежал изумленный шепоток. Караван был невелик, то Тощие верблюды выглядели убого, зато охрана была многочисленной. Вблизи стало видно, что половина тех, кого зеваки поначалу приняли за погонщиков и просто прибившихся к каравану пеших путников, вместо посохов опираются на луки со спущенной тетивой, а на поясах у них болтаются короткие бронзовые мечи в потертых ножнах с непривычно прямым и широким лезвием. А из-под выцветших лохмотьев выглядывают настоящие бронзовые латы и шлемы, на которых кое-где сохранились даже следы позолоты. Зеваки возбужденно загалдели. Кто-то тут же помчался стремглав на базар, спеша поделиться с ранее ушедшими или вообще не появлявшимися на окраине приятелями интересной новостью, а остальные взволнованно зашевелились, вытягивая шеи и стараясь получше рассмотреть необычных гостей. Поэтому очень многие услышали, как караванщик, ехавший впереди цепочки изможденных верблюдов, остановил свое животное, выглядевшее не намного лучше остальных, и, повернувшись к высокому мускулистому воину, который, похоже, был вождем, сказал: «Вот и все, уважаемый, здесь мы с вами расстаемся. Я, как и обещал, довез вас до сумерка. Мои верблюды везли вашу воду, а вы хорошо охраняли караван». Мужчина, к которому обратился караванщик, нахмурился. «А может быть...» Караванщик его оборвал. «Нет, я же сказал, до скалы вы будете добираться сами. Я не знаю туда дороги и пока еще не сошел с ума до такой степени, чтобы пытаться ее узнать». Он ударил в бока своего верблюда босыми пятками и шустро потрусил в сторону рыночной площади. Толпа на мгновение замерла, затем начала стремительно редеть. Если чьи-то губы произнесли это слово, то самое разумное – побыстрее оказаться как можно дальше от того, кто совершил подобную глупость. Через какие-то две минуты от плотной толпы зевак осталась лишь пара коллег да толстый уволень евнух с явными признаками дебильности на лице. Мужчина, собиравшийся отправиться к скале, окинул их угрюмым взглядом, посмотрел на скопище глинобитных хижин размером от силы 5 на 6 локтей и на видневшийся за ними уродливый сарай побольше, по-видимому изображавший из себя центральный храм города Сумерк, и повернулся к товарищам. «Кранк, лучникам натянуть тетиву. Сбагр, возьми троих меченосцев и поймайте мне какого-нибудь урода из этого городка. Кого-нибудь, кто может указать нам путь к скале. Или хотя бы указать на того, кто знает туда дорогу». Он презрительно усмехнулся. «Я не намерен церемониться с придурками, населяющими это забытое богами место, и медлить, когда мы почти у цели». Через 10 минут меченосцы приволокли троих испуганных мужчин крайне субтильного телосложения, что было характерно для здешних мест. По их изрезанным морщинами лицам было совершенно невозможно даже приблизительно определить их возраст. Тот, кого звали Сбагром, звонко брякнул кулаком по левой стороне истертой бронзовой кирасы и хрипло доложил: «Исполнено, центр. Эти собаки разбегаются при нашем появлении. Мы сумели поймать этих троих, но вот этот чуть не откусил Грамку палец». Центр хмуро кивнул и, повернувшись к пленникам, окинул их презрительным взглядом. «Эй вы, дерьмо! Кто сможет проводить меня к скале?» Ни один из троицы ему не ответил. Центр подождал некоторое время, потом вытянул из ножен тяжелый бронзовый меч и, качнув его в руке, словно в раздумье, вдруг резко, с оттягом, рубанул по шее крайнего справа. Солдат, стоявший рядом с этим пленником, еще во время замаха скользнул назад и влево, так что когда голова пленника с влажным хрустом отделилась от тела и из обрубка шеи выплеснулся фонтан крови, на солдата не попало ни капли. При такой слаженности действий можно было понять, что эта казнь отнюдь не первая. Тело, отброшенное ударом тяжелого меча, рухнуло на землю. Двое пока еще живых пленников молча повернули головы и проводили невозмутимым взглядом падение трупа, после чего все с той же невозмутимостью вернули головы в прежнее положение и смежили веки. Центр скривился. Он рассчитывал произвести несколько большее впечатление. «Ну да ладно, еще не все потеряно». Центр растянул губы в косую усмешке. «Тоже мне стойки». В этом забытом всеми богами краю Ооконы готовность к безропотной смерти почему-то считалась доблестью для мужчины. Но у него было достаточно опыта, чтобы знать, как прихватить даже таких безропотных уродов. «Сбагр, назначь 2 пятерки и поводи этих уродов по улицам. Если из какого двора выскочат женщины и начнут причитать, всех в том дворе вырезать. Женщин, стариков, детей, особенно мальчиков. Вернее, мальчиков сначала кастрировать, а потом уж зарезать». Договорить он не успел. Безучастно стоявшие перед ним полуживые трупы в одно мгновение превратились в 2 разъяренных гарзмани, остервенело пытающихся дотянуться до горла стоящего перед ними человека зубами и ногтями. Однако солдаты были готовы к такому развитию событий, и этим подобием песчаных шакалов не удалось дотянуться до вожделенной цели. Что еще раз подтвердило, вся эта сцена была уже не раз отработана. Когда бессиленные пленники повисли на руках удерживавших их солдат, центр довольно осклабился и, примерившись, пнул одного, потом другого в пах. «Это чтобы больше не дергались». Когда пленники перестали корчиться от боли, он подошел к ним, ухватил обоих за подбородки, задрав головы вверх, и спросил, переводя взгляд с одного перекошенного лица на другое. «Ну, надумали чего?» Несколько мгновений оба молчали. Затем левый, скривившись, натужно прошептал. «Я покажу, кто знает». Центр удовлетворенно кивнул и коротким привычным движением ударил правого в межреберье. Меч был несколько толще, чем промежутки между ребрами этого доходяги, поэтому удар сопровождался звонким хрустом сломавшихся ребер. Центр выдернул меч, ловко отведя лезвие в сторону, чтобы не слишком сильно измарать его в крови, и вытер то, что было на лезвии, а намотанную на голову трупа челму, после чего спокойно убрал меч. Двое солдат, державших тело, выпустили его, и труп просто сполз в пыль, сложившись кучкой, будто старое тряпье. Судя по спокойной размеренности действий, ни сам центр, ни его солдаты не видели во всем этом ничего особенного. В конце концов, зачем им еще один пленник? Да и потом, должно же быть какое-то преимущество у того, кто согласился сотрудничать. Дом, к которому они подошли, находился на противоположной окраине поселения, и, несмотря на такой же тускло-песчаный цвет стен и нависающую грибом крышу из пластов высушенной глины, немного отличался от остальных. Вернее, этот дом отличался от других сильно. Просто кто-то, довольно умелый, приложил немало усилий, чтобы эти отличия не особенно бросались в глаза. И действительно, форма и материал стен и крыши, глинобитный заборчик, окружавший внутренний дворик, все было очень похоже. Но стоило приглядеться, как становилось понятно, что этот дом построили с гораздо большим тщанием и аккуратностью. Причем сделали это люди, имеющие представление, каким должно быть нормальное человеческое жилище. Проводник остановился перед невысокой калиткой, которая была врезана в глинобитную стену немного под углом, отчего ее явно несколько большие размеры не так бросались в глаза. И, немного поколебавшись, протянул руку и схватился за привязанную к двери узловатую деревянную колотушку, изготовленную из корня песчаной колючки. Центр уже встречал такие в других поселениях Великой пустыни и помнил, как его удивило, что невзрачный на вид кустик имеет такую мощную корневую систему. По переулку разнесся звонкий стук. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом за забором послышались шаркающие шаги, и дребезжащий старческий голос прошамкал. «Прошу простить, Эми, но нынче у меня занято». Центр фыркнул. «Похоже, в этой дыре все-таки иногда встречаются приличные люди». Обращение Эми было принято в среде венецкой знати, и означало, что говоривший обращается к равному себе. Конечно, большинству купчишек, добиравшихся до этого заброшенного местечка, подобное обращение показалось бы вполне приемлемым, но он не собирался позволять какому-то владельцу занюханного постоялого двора на окраине Ааконы считать себя ровней центру золотоплечих. По-видимому, эти мысли слишком ясно отразились на его обветренном лице, а может, его люди за много лет уже научились читать любые его мысли и желания, или у всех его спутников за эти годы мозги начали одинаково работать. Короче, неважно, что послужило этому причиной, но Сбагр, не дожидаясь команды, крепко пнул дверь и заорал. «Но ты, верблюжье дерьмо, открывай, иначе я с охотой поучу тебя приличным манерам». Внутри на мгновение установилась тишина, затем калитка поспешно распахнулась. Сбагр, уже держащий ногу наготове, тут же пнул открывшего так, что тот с испуганным хеканьем упал навзничь и, скользнув внутрь, замер в настороженной позе. Спустя мгновение он выпрямился и коротким кивком показал центру, что ничего подозрительного не заметил. Отступил в сторону, освобождая проход. Центр неторопливо шагнул вперед, не обращая внимания на приглушенный топот за спиной и по бокам. Его бойцы привычно рассыпались по двору, натянув луки и взяв под контроль все окна, углы, да и просто дырки, откуда могла прилететь стрела или прочная пуля. Центр остановился посредине дворика, неторопливо огляделся и хмыкнул. Ну еще бы. Внутренняя часть дворика тоже была необычной. Он располагался почти на полметра ниже уровня улицы, поэтому хотя крыша дома была не выше остальных, в этом доме, в отличие от соседних жилищ, наверняка можно ходить, не пригибаясь. Он повернулся к хозяину, который, тихонько постановая, поднялся на четвереньки, да так и застыл, опасаясь распрямиться и подставить столь грубым гостям для удара наиболее чувствительную часть тела. «Этот?» – спросил он проводника. Тот молча покачал головой и указал подбородком в сторону дома. На его жест тут же отреагировал Сбагр. «Но ты, дерьмо, зови постояльца!» Хозяин побледнел, и центр понял, что на этот раз они наткнулись на что-то стоящее. Но отказывать столь вежливым посетителям явно было себе дороже. Поэтому он выпрямился и, испуганно косясь на Сбагра, двинулся к входной двери. При этом его спина выражала страстное желание чуда, которое заключалось для него в том, что сейчас с неба свалятся девы и унесут его куда-то подальше от этого места. Да, этот тип явно был согласен даже на этих ужасных духов преисподней, лишь бы не тревожить своего постояльца. Но ему и так не пришлось это делать. Когда оставалось всего два шага до двери, та внезапно распахнулась и на пороге появилась... молодая женщина. Центр и его бойцы замерли. Такого они не ожидали. Женщина была, наверное, красива и точно богата. Ее изящная фигура была затянута в дорогие ткани, а из-под подола великолепно скроенного платья выглядывали изящные парчевые туфельки, расшитые жемчугом и мелкими рубинами. Ее лицо, по местному обычаю, было закутано в тонкий платок, так что виднелись только глаза глубокого изумрудного цвета. Увидев эти глаза, центр вздрогнул, словно от удара, и напрягся. Женщина замерла на пороге, окинула взглядом напряженные фигуры воинов и двинулась вперед уверенным шагом, грациозно покачивая бедрами. Когда она сделала 5 шагов, центр начал обеспокоенно вспоминать, насколько туго он утром затянул на чреслах набедренную повязку. Остановившись прямо перед ним, женщина вскинула голову и произнесла нежным, но твердым голосом. «Чем обязана столь шумному посещению?» Центр, не отвечая, несколько мгновений напряженно вглядывался в линию подбородка, обрисованную тонкой материей платка, потом протянул руку и сдернул платок с лица женщины. Зеленые глаза сердито сверкнули. Женщина открыла рот, видимо, собираясь выразить свое неудовольствие такой вопиющей бесцеремонностью. Но в следующее мгновение центр оказался у нее за спиной и, грубо обхватив тонкую и стройную женскую шею своей грубой лапой, поднес к ней кинжал. «Засада! К бою! К бою! К бою!» Бойцы молниеносно рассыпались по дворику, заныривая в любое маломальски пригодное укрытие. А центр отчаянно вертел головой, пытаясь угадать, откуда должен прилететь смертоносный арбалетный болт, для которого его бронзовая кираса была все равно, что тростниковая бумага. И моля богов дать ему возможность почувствовать момент, когда исчезнет последняя надежда вырваться из этой западни, и придет время воткнуть в горло этой твари свой кинжал. О, как он хотел это сделать! И если бы не впитанная за десятки лет службы в гвардии ответственность за судьбу подчиненных, он бы уже вонзил острие в трепещущее женское горло. Шли мгновения, ничего не происходило. Никто ни на кого нападать не собирался. И бойцы совершенно напрасно вертели головами и щурились, стараясь разглядеть притаившегося врага в совсем уж невероятных местах, типа крысиных нор или под высохшими до звона лепешками ишачьего навоза. В этот момент в напряженной тишине раздался раздраженный голос заложницы. «Ну сколько еще вам нужно времени, центр, чтобы понять, что я, хотя, по-видимому, и очень похожа на одну вашу знакомую, все-таки не она?» Центр, не отрывая кинжал от горла пленницы, грубым движением развернул ее лицом к себе. Несколько мгновений они сверлили друг друга взглядами, потом Центр, все так же не отнимая кинжала, хрипло спросил. «Кто ты?» Женщина, которой острие кинжала, натянувшая кожу на горле, казалось, не причиняет никаких неудобств, скривила губы в злой усмешке. «Мы не называем своих истинных имен непосвященным, так что можешь называть меня, как тебе вздумается». Она замолчала всем своим видом, давая понять, что больше в таком положении не произнесет ни слова. Центр, немного помедлив, отвел руку с кинжалом, внимательно следя за каждым ее движением. «Кранк, возьми десяток и осмотри соседние дворы», – сказал он, и мгновение помолчав, обратился к женщине. «Прошу простить, госпожа, но вы действительно очень напоминаете одну... Короче, я очень хорошо запомнил эту тварь». Взгляд женщины слегка смягчился. Похоже, она вполне разделяла отношение центра к общей знакомой. Она, понимающе кивнула. «Что ж, центр, если я правильно поняла конечную цель вашего путешествия вглубь Великой Пустыни, похоже, вы наконец-то пришли куда нужно». Она перевела взгляд на пленного проводника. «Кто это?» Центр, уже успевший позабыть о том, кто их сюда привел, оглянулся. «А, этот! Он привел нас к вашему дому!» Женщина вскинула брови. «А что вы у него спросили?» «Мы», — Центр ухмыльнулся, — «попросили проводить нас к скале или указать человека, который может это сделать». Женщина стремительно повернулась к пленнику, отчего тот отшатнулся, и на его лице сквозь загар и слой грязи проступила смертельная бледность. Центру показалось, что это движение женщины чем-то сильно напоминает бросок кобры. «Вот как!» Она на несколько мгновений замолчала, меряя стоящее перед ней жалкое подобие человека острым взглядом сузившихся глаз, и снова повернулась к центру. «Этим людям запрещено произносить это слово, даже мысленно. А он не только услышал его, но и привел вас сюда». Ее следующее движение еще больше утвердило центра в мысли, что эта женщина похожа на кобру. Перед его глазами молнией мелькнула тонкая рука, и тот, кто привел их сюда, начал с судорожным всхлипом заваливаться назад, а у него под подбородком появился новый, глупо ухмыляющийся окровавленный рот, никак не предусмотренный богами, когда они задумывали человека. И эта безжалостная расправа окончательно убедила центра, что перед ним другая. Женщина, не дожидаясь, пока тело рухнет на землю, убрала в рукав тонкий стилет и, повернувшись к центру, спокойно произнесла: «Ну что ж, пойдем внутрь, золотоплечий. Нам надо о многом поговорить». Ящерица выползла на гребень бархана и замерла на нем изящной статуэткой. Дневное светило клонилось к закату, и песок успел немного остыть. В пустыне просыпалась жизнь. Вернее, проснулась она еще раньше, когда раскаленный шар удалился от зенита настолько, что обратные скаты барханов, куда палящие лучи падали уже под очень острым углом, перестали дышать нестерпимым жаром, и немногочисленные, только по сравнению, скажем, с джунглями, обитатели пустыни могли передвигаться там без угрозы обжечься. Сейчас, пожалуй, жизнь уже была в полном разгаре, хотя самый пик был еще впереди. В великой пустыне жизнь расцветает под звездами. Именно тогда пустынные ящерицы затевают свои любовные игры, горзмани берут след, а змеи, выбравшись из уютных песчаных нор, скользят тихо шурша по теплому песку. И только человек, самый странный и, пожалуй, опасный обитатель пустыни, с наступлением темноты прекращает свое неуклонное движение по горячим пескам и замирает у маленького языка дневного светила, неведомо каким образом сошедшего с небес и отвоевавшего у благословенной темноты великих песков кусочек дня. Это выглядит странным, необычным, пугающим. Поэтому с этими существами почти ни один из коренных обитателей пустыни предпочитает не связываться. Кроме глупых горзмани, у которых вместо мозгов пустые желудки. За что они регулярно и нарываются на неприятности. Что же до более мудрых и древних обитателей песков, то они просто стараются не замечать эти загадочные существа, предпочитающие столь непривычный образ жизни. А если судьба по каким-то своим, одной ей известным мотивам внезапно сталкивает их с людьми, что ж, можно просто с достоинством отойти в сторону, сделав вид, что причиной сего действа является всего лишь твое собственное желание и ничего больше. Вот и на этот раз стоило только нескольким десяткам характерных силуэтов, в отличие от всех остальных приличных существ, вытянутых в высоту, попасть в поле зрения ящерицы, как она, пару минут помедлив, с достоинством развернулась, величественно сползла с гребня и исчезла. Так что, когда небольшой караван добрался до подножия бархана, а присутствие ящерицы на его вершине уже ничто не напоминало. «Стой!» – центр махнул рукой и, тяжело ступая, двинулся к гребню, на каждом шагу глубоко проваливаясь в песок и мысленно чертыхаясь. Он бродил по этим пескам уже почти 5 лет, но так и не понял до сих пор, как этим проклятым туземцам удается лазить по песку, почти не проваливаясь. А может, все дело было в том, что эти уроды в большинстве своем едва доходили ему до плеча? И вздумая, кто их взвесить для того, чтобы выровнять весы, на другую чашу пришлось бы поставить по меньшей мере 3. Впрочем, сейчас центра занимали совсем другие мысли. Забравшись на гребень, он скинул руку к бровям и осмотрел горизонт. Потом повернулся спиной к ветру и, стянув, наконец, проклятый платок, закрывавший сушеный рот, прокричал. «На ночь остановимся здесь. Место не очень, но лучшего не видно, а стемнеет уже скоро». Через 10 минут у подножия бархана вовсю кипела работа. Несколько человек вбивали в землю невысокие колышки и натягивали на них защитные пологи, остальные сгружали с верблюдов поклажу, разводили костры и рубили жесткий и ломкий пустынный кустарник. Больше впрок, поскольку несколько верблюдов везли на себе груз дров. Кроме того, караван был многочислен и хорошо вооружен, а потому можно было не поддерживать огонь всю ночь. Как это ни удивительно, но горзмани, безмозглые твари, каким-то образом понимали, что за караван двигается по великим пескам и как он охраняется. Еще ни разу они не напали на караваны, сопровождаемые крепкой стражей. Зато стоило купцу, понадеявшись на многочисленность слуг и погонщиков, сэкономить на охране, как путешествие по пустыне тут же превращалось в настоящий кошмар. Когда ночь уставилась на пустыню своим многоглазым ликом, к центру, удобно разлегшемуся у одного из ярко горевших костров, подошел молодой раб госпожи. Теперь ее называли только так. «Прошу простить, уважаемый, но госпожа просит вас прийти в ее шатер», — Центр поморщился. В этом путешествии его многое раздражало. Во-первых, он так и не дошел до той цели, к которой с таким упорством двигался последние 10 лет. В тот день, едва лишь они переступили порог дома, он решил сразу расставить все точки над «и». Но не успел он раскрыть рта, как женщина повернулась к нему и резким движением рванула вырез своего платья. Тонкая ткань треснула, и упругие шары грудей вывалились наружу. Да, сначала он уставился именно на груди. Уж больно они были хороши. Тяжелые, упругие, с крупными дразнящими сосками. Но затем его взгляд скользнул по толстой нити, которая струилась вниз по соблазнительной ложбинке, и уперся в предмет, болтавшийся чуть выше чувственного пупка. Центр окаменел. Это был томк, знак особой власти. Центр начинал свою службу в храмовой страже и не раз сталкивался с такими вещами. Но как давно он не видел ничего подобного? Томги давали своим обладателям небывалую власть над людьми. Низшие томги вручались гонцам, спешащим с особыми поручениями, строителям, сооружающим особо важные укрепления или мосты, а также в особых случаях ремонтирам и провианщикам. Это были очень искусно сделанные серебряные пластины с изображением известных мелких животных – ящерицы-бегуна, бобра, куницы. Они давали своим обладателям право использовать для выполнения поручения любую доступную помощь. Но только для выполнения именно этого, совершенно конкретного поручения. Томги рангом выше выдавались судьям и наместникам, усмиряющим взбунтовавшийся город или провинцию, в знак того, что они имеют право казнить и миловать, отбирать и одаривать по своему усмотрению. На них уже были изображены существа благородные – орел, лев, касатка. Но самой высшей властью обладали томги с изображением животных магических. Они давали его обладателю практически неограниченную власть. На том томге, что сейчас покачивался на шнурке, были изображены кломы. Конечно, госпожа все очень четко объяснила и разложила по полочкам, но он за свою жизнь успел столько натерпеться от женщин, что научился им не доверять. И потому он чувствовал бы себя существенно лучше, если бы добрался все-таки до скалы и поговорил с каким-нибудь хранителем. Потому что в скале обязательно должны быть хранители. Не могли же они все погибнуть вместе с островом. Тогда они дерьмовые хранители. А эта мысль была настолько кощунственной, что он не допускал даже намека на нее. Но женщина показала томк и велела быть готовым с рассветом тронуться в обратный путь. Во-вторых, госпожа оказалась большой любительницей путешествий с комфортом, поэтому половина верблюдов в их караване была занята ее многочисленным скарбом. А на каждой остановке ему приходилось отряжать людей для того, чтобы ставили для нее шатер. В-третьих, все это не нравилось не только ему. Когда центр добрался до просторного шатра, установленного с обратной стороны бархана, две молчаливые старухи-туземки в длинных одеждах, которые вместе с тем молодым и явно изнеженным рабом, странноватое причудо, ну да кто их господ поймет, и составляли свиту госпожи. Уже развели костер и хлопотали над каким-то ароматным варевом. Центр обошел костер, на миг остановился перед пологом, поправил перевязь со своим старым добрым мечом, стиснул его рукоятку, словно прося у старого друга помощи и поддержки, потом решительно откинул полог и шагнул вперед.